Глава 7. Люди делятся на мертвых, живых и тех, кто плывет по морю. Гомер. 16 ноября 1922 года, Петроград. Пароход «Пруссия» собирался совершить рейс Петроград-Штеттин. Это был один из философских пароходов, на борту была русская интеллигенция. На пристани не звучала музыка. Скромно одетые пассажиры спешно проходили на борт корабля. Там они подвергались тщательному досмотру и быстро расходились по каютам. Отплыл «Пруссия» также тихо. Оставив в каюте вмиг постаревших родителей, парень лет 15, девушка 16, зябко кутаясь в зимнее пальто, вышли на палубу. Держась за перила озябшими пальцами, девушка с заплаканными глазами произнесла: «Как думаешь, Николя, мы когда-нибудь вернемся назад?» Брат пристально посмотрел на нее и твердо ответил: «Вернемся. Мы с тобой будем жить долго, выждем, когда наша страна из раненного поверженного феникса превратится заново в красивого орла и восстановит былое величие». «И ты веришь в это?» — с надеждой спросила сестра. «Да, и мы с тобой обязательно вернем, что было нашим, и еще приумножим». «Но как? Мы едем в никуда, как бы у папеньки не случился сердечный приступ со всеми этими переживаниями». «Прекрати уже называть его папенькой!» — эмоционально воскликнул парень. «Они не наши родители». «Мне кажется, ты к ним несправедлив. Они нас вырастили, заботились о нас». «Софи, знала бы ты, что у так называемого твоего папеньки в мыслях!» — с усмешкой ответил парень. «Как? Ты опять залезаешь в головы?» — испуганно воскликнула девушка, прикрыв ладошкой рот. «Но ты же знаешь, Николя, что это меняет тебя, твою личность. Скоро ты перестанешь быть собой!» Девушка посмотрела на брата, и все больше ее стала охватывать тревога. Ее брат сильно изменился, словно стал совершенно чужим. Софи увидела насупленные брови, из-под которых выделялись яркие глаза Николя. Некогда голубые, они сейчас приобрели более темный оттенок. В его взгляде появилась жесткость, беспощадность и что-то еще, что она так и не смогла разобрать. «Глаза оттенка грозового неба», — подумалась Софи. «Как же я это пропустила, не заметила». Его вихрастые, чуть удлиненные темные волосы под холодным ноябрьским ветром взлохматились, и ей захотелось пригладить их. Она даже занесла руку в привычном жесте, но парень остановил ее. «Оставь, София, лучше послушай. Мне нужно серьезно с тобой поговорить». «Здесь?» Окинув взором палубу и матроса, прохаживающегося около них и как бы невзначай, периодически посматривавшего на девушку. София выглядела такой беззащитной и милой в своем сером пальто, с белой опушкой и небольшой в тон шляпкой, кокетливо сидящей на светлых кудрявых волосах. Она еще не осознавала свою привлекательность и только в прошлом году превратилась из нескладного подростка в красивую барышню. Что именно сделал Николя в тот момент, Софи так и не заметила. Но тот матрос как-то нервно дернул шеей и, резко развернувшись от парочки, пошел в сторону рубки. «Так вот», — продолжил брат, — «я хочу предложить тебе по приезду в Польшу сесть со мной на поезд и отправиться в Париж». «А как же родители? Папенька уже договорился с профессором Ивановым, что он нас встретит в Штеттине и временно разместит у себя. Что мы будем делать в Париже одни?» Николя поморщился, повернулся к сестре, взяв ее озябшие ладони в свои, посмотрев в глаза, продолжил. «Послушай, я еду в Париж, там меня ждет Франк. Он такой же маг, как и я. Мне нужно учиться, Софи, пойми. А Франк согласился стать моим наставником». «Понимаю, Николя, но как же мы оставим родителей?» — обеспокоенно спросила Софи. «Я сделаю так, что они о нас даже не вспомнят. Будут жить прекрасно и без нас». «Когда он успел так резко повзрослеть?» — осматривая щуплую фигуру брата, подумала Софи. «Пойми, я все равно уеду. Если ты переживаешь по поводу денег, то мне удалось сохранить все драгоценности. Мы их продадим и будем чувствовать себя вполне комфортно». «Но как? Нас же досматривали!» — удивленно воскликнула Софи, резко переходя на шепот. Николя насмешливо посмотрел на сестру и подождал, пока до нее дойдет. У Софи расширились глаза в догадке. «Ты обработал тех матросов гипнозом! Но это же опасно, они могли поднять тревогу!» Николя лишь презрительно фыркнул. «Хорошо», — согласилась Софи. «Я поеду с тобой, но при одном условии, что часть драгоценностей мы оставим родителям». «Это наши фамильные с тобой драгоценности, переданные нам теткой. А эти люди не имеют к ним никакого отношения». Девушка продолжала смотреть на него сукоризной. «Ну хорошо», — сдался Николя и примирительно поднял руки вверх. «Все сделаю, как ты хочешь, и прослежу, чтобы они добрались до дома Иванова в целости и сохранности. А после мы с тобой уедем». «И внуши им, пожалуйста, чтобы они за нас не волновались». «Договорились», — ответил ей брат и с облегчением повернулся опять к морю и задумчиво стал смотреть на водную гладь. София не заметила огромную черную птицу, сидящую на верхней перекладине мачты, и внимательно смотрящую немигающим взглядом на своего хозяина. Ведьма и некромант с неподвижным мейн-куном в багажнике подъехали к хорошо обустроенному коттеджу, стоящему на тихой улочке, заселенной такими же аккуратными домиками. Данный поселок стоял на месте бывшего СНТ «Полянка», находящегося на окраине поселка. Инесс даже заулыбалась, вспомнив, что когда-то раньше тут была и делала кое-какую работу. Тогда здесь были еще деревянные домики, принадлежащие колхозу «Ударница». Она тогда с группой советской молодежи была направлена сюда на сбор клубники, что не помешало ей провести пару обрядов. Ведьма стояла и тихо млела, предаваясь приятным воспоминаниям. Улыбалась, пока Влад звонил в калитку и когда говорил в домофон. Но вот когда открылась дверь и вышла хозяйка, то улыбка сползла с лица Инесс. Перед ней стояла девушка с серьезным черным приворотом. Вокруг нее крутилась темная воронка, высасывающая силы и лишающая воли. Инесс с Владом переглянулись. Оба сразу поняли, что имеют дело с запущенным случаем. Девушка была окутана прочными корнями, буквально вросшими в ее плоть. Ей оставалось не больше пары лет, если ничего не предпринимать. Инесс заклинание такого рода видела растениями, прораставшими в людей своими корнями, вгрызавшимися в них и не отпускавшими свою жертву до последнего вздоха, а затем рассеивающимися в эфире. Если только это не родовое проклятие, такое обычно перебрасывало свои ростки на родственников. Тут же было единичное, причем постоянно обновляемое. «Вы случайно кошку не теряли?» — спросил Влад хозяйку. Девушка, которая представилась гостям как Мила Владимировна, сначала покачала головой и начала рассеянно осматривать сад, отвернувшись от посетителей, как будто ей с трудом удавалось что-то вспомнить. Она не сразу ответила, когда в последний раз видела питомца, что, впрочем, было неудивительно и связано с такой-то порчей. Инесс, воспользовавшись небольшой паузой, дотронулась незаметно до руки девушки и провалилась в видение. Данное место было проекцией воспоминания человека в теневом мире. Комната, залитая лунным светом из приоткрытой бордовой шторы, небрежно разбросанные вещи в спальне. Мужчина со спины строго отчитывал девушку, нависнув над ней. Бедняжка вся сжалась от страха, все глубже увязая в пучине отчаяния и боли. «Кто у нас тут за занавеской?» — подумала Инесс, заметив движение сбоку. Приглядевшись, ведьма увидела привлекательного беса в белом костюме с наглой, самодовольной улыбкой. Он перестал скрываться и находиться в тени, а затем сделал шаг вперед. «А сексуальные все-таки эти бесы!» — подумала Инесс с удовольствием, рассматривая атлетическую фигуру и смазливые черты лица. «Всегда хотела спросить, как у вас облик подбирается? Вы что, открываете журнал и в первую попавшуюся модель указываете пальцем? Вуаля, облик принят!» «Ведьма!» — чуть шипяще проговорил бес, отчего у Инесс пошли мурашки по телу. И она тут же подумала, что надо бы вечером позвонить кому-нибудь из поклонников и организовать встречу в отеле. От беса шли импульсы негатива к мужчине, который, еще больше распаляясь, кричал на свою возлюбленную. Это все отчетливо было видно Инесс. Вся энергия аккумулировалась вокруг девушки, все больше окутывая ее, не давая выбраться, и светлым ручейком жизненная энергия перетекала к бесу, оставляя после себя выжженные прорехи в ауре. «Все не так просто, ведьма», — ответил бес, принимая более вальяжную позу. Но я могу принять любой облик, какие тебе нравятся больше. Повыше, покоренастее, с короткой стрижкой, с удлиненными волосами. Может, у тебя есть какие-то особые предпочтения, мешающие спать по ночам, а, ведьма? Ты только скажи». Так, продолжая свою лекцию вкрадчивым тоном, искуситель сделал шаг вперед. «Ха, прямо вот сейчас разбежалась и все тебе рассказала», — подумала Инесса, усилием воли отогнав картинки откровенного содержания, сразу мелькнувшая перед глазами. Ведьма лихорадочно соображала. Все колдуньи так или иначе связаны с бесами. Некоторые заключают с ними контракты и существуют бок о бок, получая дополнительную силу и поддержку из теневого мира. Другие, как Инесс, в свое время отказываются от сотрудничества, предпочитая рассчитывать на свои силы и умения. Этот путь сложный, трудный, но и самый свободный. Ведь гораздо проще получить все и сразу, в том числе и защиту, и поддержку. Наиболее сильные ведьмы вообще имеют сразу несколько ручных бесов, прикармливают энергией и держат тех на привязи. Но у всего есть цена. У каждого она своя, и договоры у всех разные. Тут многое зависит и от силы ведьмы, и от ее опыта, да и от уровня беса. У них там тоже иерархия существует. Перед ней был сильный бес, и Несса это ощущала четко, так же, как и он ее. И что самое противное, он был из тех, кто прикармливается сексуальной энергией. И сам является сильным искусителем. С такими сложнее. Залиться и противостоять гораздо легче менее привлекательному сопернику. Только было непонятно, зачем он тут. Ему же проще соблазнить жертву и получить энергию уже через постель, пользуясь любовными страданиями, подумала Инесс. Зачем такой сложный ход с проклятием и посторонним мужиком? Бесы вообще не терпят конкуренции. Поэтому у кого контракт с ними, остаются потом одинокими. «Тебе не кажется, что ты тут загостилась?» Вытянув вперед руку, бес выбросил Инесс в реальность, разозлившись и поняв, что его чары на нее не подействовали. Вынырнув и моргнув, ведьма прошла вслед за Владом и девушкой в сад. «А куда-то моя Элеонора подевалась?» Рассеянно бормотала Мила Владимировна, заглядывая под каждый куст, и даже не сообразив адресовать вопрос незваным гостям. Влад стоял с невозмутимым выражением лица, и ведьма видела, что он, воспользовавшись тем, что девушка не смотрит на него, сканировал окружающее пространство. «Вы знаете, в последнее время Элеонора очень странно себя вела. Не могла находиться дома, все время убегала куда-то. Но каждый раз вечером возвращалась. Она у меня такая капризная в плане еды. Но вот сейчас я вспомнила, что вчера ее не видела, и миска осталась полной». Схватившись за голову, удивленно продолжила хозяйка. «Мне кажется, что мы ее нашли, не переживайте». Вкрадчиво, взяв девушку за локоть, начал успокаивать ее Влад, незаметно вливая ей силы. «Как странно, но у меня сейчас резко прошла голова», — вдруг воскликнула хозяйка. «И где она? С ней все в порядке?» «Давайте я сейчас принесу сюда вашу Элеонору, а вы благодарностью угостите нас чаем», — предложил Влад, улыбаясь. «Да, конечно, прошу прощения, что сама не догадалась предложить». Влад, воспользовавшись тем, что хозяйка забежала в дом, предварительно усадив Инесс в беседке за столом, быстро сбегал в машину. Взял кошку, вернулся с ней на руках в беседку. Затем, перед тем, как девушка возвратилась с чашками и чайником, разбудил животное. Элеонора сладко потянулась, муркнула и тут обнаружила рядом чужих. Сначала ощетинилась, зашипела, глядя на некроманта. Но, осмотревшись, принюхавшись и поняв, что дома, лениво ушла вглубь сада, даже не удостоив хозяйку взглядом. «Ой, спасибо вам большое, что вернули Элеонору. Я в последнее время как-то немного расклеена и рассеяна», — причитала Мила, разливая чай по чашкам. Некромант дождался, пока девушка закончит свою тираду, затем сделал пас рукой и усыпил ее. «Пусть пока поспит, восстановится хоть чуть-чуть». Инесс кивнула, взяв чашку чая в руки, немного откинувшись в кресле, произнесла. «Ты почувствовал?» «Да, тут поселился бес. Качает из бедняжки энергию, пока всю не выпьет, не уйдет. Будем ввязываться?» — с раздраженной гримасой спросил Влад. «А у нас есть выбор. Мы же не можем кинуть человека в беде», — Может, своих привлечешь? Тебе нельзя сейчас светиться, ты дело ведешь. А если начнешь изгонять, то силы потратишь. Он меня уже видел, времени совсем нет. Надо делать сейчас, а иначе может быть слишком поздно. Тебе не кажется, что это все ловушка? Могу на что угодно поспорить, что бессильный придется несладко. Возможно, ведь эта кошка привела нас сюда. Но какие варианты? Она пока одна дома, надо поспешить провести обряд. Сейчас съезжу в гараж, привезу кое-что необходимое. А не получится без ее мужика. Бес виновен, но мужик сам же обратился к кому-то, кто провел привязку. Всегда есть свобода воли. Без него обряд не провести. И сдается мне, что высшие силы потребуют за душу девушки плату. А я не собираюсь жертвовать чем-то. Пусть мужик и расхлебывает, что натворил. Он и будет платой за помощь. Как некромант, не могу с тобой не согласиться. Вполне справедливо. Мне только непонятен мотив беса. Зачем ему все это? Он мог ее просто соблазнить и качать силы более привычным для него способом. А ты не заметила самое главное, подруга? Энесс подняла вопросительно бровь с интересом, смотря на Влада. Она у нас неинициированная, слабая, темная ведьмочка. Странно, что ты это не почувствовала. Так как же там было почувствовать? Она была окутана чернотой, живого места не осталось, заклятие исказило ауру. Согласен, я ощутил, когда уже влил в нее немного своих сил. Удивился, что она откликнулась на меня. Не успев до конца сформулировать следующую фразу, Инесс заметила некоторые странности. Внезапно резко потемнело и похолодало. Ведьма насторожилась и в тот же миг почувствовала, что ее затягивает в теневой мир. Она оказалась в той же местности, вернее, на той же земле. Это чувствовалось четко, только окружающее пространство сильно исказилось. Энергия вокруг ощущалась шаром вакуума, эдаким стеклянным колпаком, куда попала ведьма. Вместо стильного нового коттеджа стоял добротный деревянный высокий терем в окружении вековых сосен, а за ним клубилась тьма. Инесс оказалась во дворе дома, огороженного деревянным частоколом посредине леса. Но ее смущало не только данное обстоятельство, а то, что она находилась внутри круга, проходящего по территории сада, огибающего дом и немного прилегающей земли. Реальность искажалась за пределом круга. Круг горел, вздымаясь то сильнее, то слабее, каждый раз меняясь. Языки пламени старались укусить, но близко не подползали к ведьме, напоминая огненных змей. Инесс удивленно осмотрелась по сторонам. Сосны упирались верхушками в серые облака, настолько они были высокими. А по двору росла выжженная трава до самого крыльца. Дом выглядел необитаемым, вернее, ощущался им. Напротив ведьмы материализовался бес, но уже не ухмыляющийся так самодовольно, одетый в домотканную холщовую рубаху и яркие шаровары. «Как видишь, ведьма, все не так просто, как ты думаешь», — сказал он, разводя руки в стороны. «А что я думаю, по-твоему?» — парировала Инесс. «Я запер тут и уже довольно давно». Ведьма промолчала, ожидая, пока бес продолжит. Единственное, что ее смущало, как это он смог ее выдернуть без согласия в теневой мир. С таким она еще не сталкивалась. А это значит, что она не учла одного обстоятельства. Он практически неограниченно силен в этом месте. Следовательно, нужно по-быстрому уматывать отсюда. Она сделала шаг назад, надеясь перепрыгнуть огненный круг. Но огонь моментально взлетел ввысь, не пуская ее наружу. «Я не отпущу тебя, ведьма, пока мы не поговорим. Ну же, не сопротивляйся. Ты ведь уже поняла, что я тут главный». Со вздохом попросил бес, видя тщетные попытки Инесс выбраться из круга. «Лучше присядь со мной и поговорим. Утомилась ведь стоять, вам тяжело живым тут находиться». Он указал ей на топчан, покрытый холщовой тканью. «Так я тебя и послушалась. Помнится, совсем недавно. Ты не особо хотел общаться, что-то изменилось?» Возмутилась Инесс, не прекращая попытки выбраться. «Оглянуться не успею, как он меня разложит на этом топчане и сделает свое дело. Странно, что чары до сих пор не применил, и я еще связно соображаю. Я же прекрасно понимаю, что следующим твоим ходом будет обряд проведения изгнания беса, то бишь меня». «Правильно понимаешь», — шипя, ответила Энесс, направляя силы, дабы вернуться в реальный мир. «Сначала выслушай мою историю, а затем решай». «Ну давай, жги», — ухмыльнувшись, скомандовала ведьма. Она не собиралась сдаваться и толково скрывала постепенно нарастающую панику. «Несколько веков назад я был призван темной ведьмой Баяной». «Как банально, это и так ясно, что кто-то тебя призвал и заточил здесь». Быстро потеряла терпение Инесс, все больше начиная злиться от своего бессилия. Баяна жила уединенно и всю себя отдавая колдовству, лишь раз в год выбиралась в поселение людей. Не обращая внимания на колкости, продолжил бес. Затем, увидев усмешку Инесс, он воскликнул. «Зря ты так, я ее искренне любил». «Ну, конечно, скорее обалдел от ее силы и энергии». «Когда пришло ее время уйти за грань, она не смогла никому передать свое наследство». Энесс скептически уставилась на беса, понимая, что тот лжет, краем глаза замечая небольшую прореху в круге. «Влад обязательно попытается прорваться», — с радостью подумала ведьма. «Остается только чуть-чуть продержаться». «Она хотела позаботиться обо мне, чтобы я обрел новую хозяйку». «А хозяйка, это сильно сказано. Бес намеренно принижает себя в моих глазах, чтобы я не чувствовала угрозу», — подумала Инесс. «Между ведьмой и бесом всегда есть договор. Они скорее партнеры. Бывает так, что бес обманом заставляет подписать необученную ведьму невыгодный контракт. И тут уже хозяином бывает он, а не она. Случалось и наоборот с сильными ведьмами. Но бесы такого не прощали, мстили». «А тут он меня хочет убедить в искренней любви, в служении Миле. Ну-ну». «А заточила она тебя на территории этого дома, конечно, исключительно ради заботы», — с усмешкой добавила Инесс. «Так она не думала, что обретение новой хозяйки продлится так долго». «И ты качаешь силы из бедной девушки исключительно ради обретения новой хозяйки, чтобы, так сказать, вразумить неразумное дитя». «Я пытаюсь склонить ее в сторону магии, она должна принять свой дар». «И тебя в придачу», — не сдержалась Инесс. «Чушь какая-то, ни капли правды в его словах нет, сплошные несостыковки», — подумала про себя ведьма. «Хорошо, а я скажу правду». Видя, что Инесс ему нисколько не доверяет, согласился бес. «Меня нельзя изгонять, я сдерживаю темную ведьму, качая из нее силы». Ведьма в ответ лишь скептически изогнула бровь. «Баяна была не просто ведьма, а ведьма с даром предсказания», — пояснил лукавый. «Она в одном из видений узрела приход сильной темной. Ее это настолько испугало, что она меня заточила тут только с одной целью — сдерживать инициацию темной». «А заодно и умертвить, когда у той силы иссякнут, так?» «Я просто прошу мне не мешать, только и всего». Но тут послышался треск, потом грохот, и в круге материализовался Влад. Не дождавшись, пока удивленный бес придет в себя, запустил в него сгусток темного заклинания. Бес скорчился от боли, полыхнул адским пламенем на обоих и заставил ведьму и некроманта зажмуриться и прикрыть лица. Затем завизжал, как резаная свинья, подпрыгнул и яростно закрутился волчком на земле. От его пасти валил запах гари и перегноя одновременно. Наконец он прыгнул на гостей Милы с растопыренными пальцами, видимо, желая поцарапать врагов когтями. Но Влад использовал второе заклинание, что влетело бесу прямо в его поганую пасть. Бес взвизгнул, и его лицо стало темнеть на глазах, а после покрылось ржавыми пятнами, как бывает при сильных ожогах. Наконец, из пасти беса потекла темно-желтая жижа, и он свалился на землю, корчась от боли. Влад добавил заклинание расщепления нежити, и бес начал гореть, как горит самая обыкновенная живая плоть. С нечисти слезла кожа, потом кусками стало отваливаться мясо. Наконец, образовался скелет, который, стоило некроманту подуть, превратился в пепел и рассыпался. Энесс даже не успела и моргнуть, как бес на ее глазах превратился в прах. Она повернулась к Владу и томно произнесла. «Ты все испортил. Мы только начали мило беседовать, меня даже соблазнять не приступили». «Ай, ты определись, тебя спасать в следующий раз или нет», — лениво ответил Влад, перемещаясь в реальный мир. Энесс чуть задержалась, наблюдая, как круг постепенно затухает, Дом из деревянного приобретает очертания привычного современного коттеджа. Тьма рассеивается, оставляя оттенки дымчатого цвета, привычного для теневого мира. Вынырнув в реальный мир, она увидела довольного Влада в беседке, спокойно попивающего чай. По его левую руку на кресле сладко спала девушка, заботливо укрытая пледом. А по правую сидела довольная Элеонора, сладко урча, положив свою мордочку на колено некроманта. Огромная кошка, пару часов назад проломившая крышу в гараже некроманта, теперь ласково жмурилась от его легких поглаживаний. «Ай, ну и что это было?» Плюхнувшись на кресло напротив, спросила Инесс. «Ты о чем?» Продолжая сохранять невозмутимое выражение лица, спросил Влад. «Ты весьма солидного беса на счет три завалил». Честно говоря, и сам не понял, как это произошло. Еле-еле прорвался. Готовился к долгой осаде. Инесс удивленно, недоверчиво посмотрела на некроманта. «Но у меня есть предположение», — более серьезным тоном сказал Влад. «Я когда влил свои силы в нее, то почувствовал мощнейшую эйфорию и прилив энергии. После все завертелось с такой скоростью. А тебя надо было срочно спасать, я даже не успел как следует это обмозговать». «Ничего не понимаю», — пробормотала ведьма. «Эта девушка Мила. Она та самая», — тихо проговорил Влад. Инесс в шоке откинулась на спинку кресла. «Все указывает на это». Ведьма задумалась. Некромантам очень сложно найти пару для серьезных отношений. Начиная с того, что они постоянно пропадают ночами на кладбищах, а утром отсыпаются, заканчивая тем, что с ними тяжело находиться рядом обычным людям, не медиумам. От них идет могильный холод, и чем больше некромант имеет опыт, тем больше потусторонняя сила накладывает на него свой отпечаток. А ведьмы, а что ведьмы? Они тоже все разные, и сильных медиумов среди них мало. Да и характер, он тоже играет немалую роль. В результате, как правило, некроманты остаются одинокими. Сейчас Инесс смотрела на своего друга и не узнавала. На его лице застыло мечтательное выражение. «Ничто не вечно», — с улыбкой подумала ведьма. «Все так быстро меняется». «А что будешь делать с ее супругом?» Не сумела удержаться от шпильки ведьма. «Эту досадную оплошность мы скоро устраним». «Только без кровопролитий». «А не будет никакой крови», — скривился презрительно Влад. «Я чувствую, мужик давно не при делах своей супруги, и живут они далеко друг от друга. Он бросил ее, когда она заболела. Не стал сидеть у изголовья, как полагается мужику. Стало быть, я с ним договорюсь насчет три, как и с бесом. Заупрямится, чуть пугну, и его сдует». «О, какой удивительный день!» — хохотнув, воскликнула Инесс. «Ты сегодня приобрел призрачного питомца и суженую». «Да, мне определенно сегодня везет», — смеясь, ответил Влад. «Кстати, чуть не забыла, мне тут бес поведал, что суженая твоя, Мила, очень сильная темная ведьма, и какое-то там пророчество с ней связано». «Уж поверь мне, ей в ближайшее время будет некогда», — возразил некромант. «Да неужели?» — изогнула бровь Инесс. «Ну как же, подготовка к свадьбе, затем свадебное путешествие. Потом я планировал заехать на Байкал, у меня там кое-какое дело наметилось. Ну а после она уже будет в положении, а там вообще колдовать до родов нельзя». «А там и второй не за горами», — смеясь, ответила Инесс. «Да», — на полном серьезе согласился Влад. Инесс вздохнула и еще раз глянула на всех троих — некроманта, темную ведьму и кошку, а затем сообщила. «Ай, ладненько, мне пора. Не хотелось бы мешать вашей идиллии после ее пробуждения. Кстати, вижу, ты совсем забыл про нашего убийцу. Как думаешь, он тут был?» Влад задумчиво пожал плечами. «Думаю, что нет. Я не чувствую присутствия никого сильного даже в округе». «И что, с кошкой обычное совпадение?» «Полагаю, что да», — уверенно ответил некромант. «Ну, тогда все, побежала по делам. Убийца сам себя не выдаст». Инесс уже спустилась со ступенек беседки, как опомнившись, повернулась и сказала. «Я рада за тебя, парень, ты это заслужил». И, не дожидаясь ответа, быстро пошагала к калитке.